Я закурил и вышел из машины. Потрогал пальцами след от пули на лобовом стекле. След был занятный. Небольшая такая выбоина, ну, примерно, как ее оставляет осколок гранаты на каменной стене. А я готов был поклясться, что в меня стреляли в упор. И не из-за Макарова. Это был действительно Кедр или какой-нибудь Хеклер и Кох 9-го калибра. От таких попаданий на стеклах даже самых серьезных бронемобилей остается сетка трещин. На моем ветровом стекле не было ни единой трещинки. Ни единой. Интуиция, подсознание, шестое чувство подсказывало. Возможно, это и есть самое важное из всего, что я узнал про них. И у меня уже охватывал мистический ужас. Не пора ли вооружиться осиновым колом вместо Калашникова? Однако стекло я трогал рассеянно, машинально как-то, и мысли о его волшебной непробиваемости текли лениво и явно на втором плане. На первом плане выстраивался совсем иной ряд. Татьяна, любовь, счастье, игра, ложь, смерть. Я люблю ее. Чушь. Ты просто увлекся. Она просто очень вовремя появилась. Но ведь и Татьяна любит меня. Татьяна выполняла задание. Чье? Да какая разница? Бандитов, ГБ, ЦРУ, космической разведки, Эпсилон Эридана. Положим, разница есть. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Правильно. Все это был цирк. Не все. Задание могло предусматривать интимную связь со мной или в еще более общем виде неформальный контакт, а все остальное... Помилуй! Какому шефу контрразведки по зубам сочинить такой сценарий? Да, разумеется, она подошла к заданию творчески. А почему? Ну, просто... Да потому что она влюбилась в меня, понял. И за этот творческий подход я люблю ее теперь еще сильнее. Теперь, когда я узнал правду, еще сильнее люблю, понял? Понял, скептик хренов? Прекрати истерику, ты еще не знаешь никакой правды. Действительно, правды я еще не знал. Были пока одни догадки. Я взглянул на Татьяну. Она сидела на жухлой придорожной траве и, дотягивая уже совсем короткий бычок, внимательно изучала свои красиво наманикюренные ногти, очевидно, слегка пострадавшие в ходе стрельбы. «Слушай, и часто ты вот так работаешь?» «Как?» «Ну вот, как со мной, этой ночью». Татьяна посмотрела на меня долгим и пристальным взглядом. «Ты специально говоришь мне гадости?» Мне стало стыдно. «Действительно, за что? Я просто хотел знать правду». «Я просто хочу знать правду», — сказал я ей. «Ты уверен в этом?» — спросила она. «Да, потому что я люблю тебя». «Врешь, Разгонов, ты любишь Машку, а я у тебя так, в качестве дублера, верно? Ведь мертвые вне конкуренции. Цитирую по памяти». Меня поразило, как точно она определила свою роль. В моем дневнике 14-летней давности, боже, когда-то я еще и дневники вел... Была такая запись про Татьяну Лозову. На очередном турнире, куда я пришел любоваться Машей Чистяковой, Маши не оказалось, но выступала Лозова. Она мне тоже нравилась, даже очень нравилась. И в отсутствие Чистякова я в нее действительно влюбился. От любования ею я получал ничуть не меньше удовольствия. И вот тогда я назвал ее дублером в своем дневнике. Ну, конечно, я не сказал этого Татьяне. Я сказал совсем другое, впрочем, совершенно искренне. Это жестоко, Таня. Зачем ты так? Извини. Она поднялась, шагнула ко мне, и мы обняли друг друга. Извини, любимый. Господи, да как я мог подумать о каком-то шпионском задании? Я целовал ее щеки, глаза, лоб, губы, все еще горячие и солоноватые после стрельбы и нервотрепки. Ты все узнаешь, Мишик, ты все узнаешь, любимый, ты узнаешь всю правду. Ты узнаешь даже больше, чем можешь себе представить, — шептала она. Да я тушил ее шепот поцелуями, и, наконец, мы совсем замолчали. И мир опять закачался. Не стало неба, травы и дороги, не стало машины, оружия и бандитов. Только страшно знакомый звук назойливо врывался в наш иллюзорный мир. Сигнал вызова. Тополь. 10 минут, — сказал я, с трудом оторвавшись от Татьяны. — Это очень мало. — Да, — согласилась она, и я рванулся к передатчику. — Ясень слушает. Прием. — Я Тополь. Приземлился в полукилометре от заячьих ушей. Через 12 минут жду вас возле твоего дома. Как понял меня? Прием. Понял тебя хорошо. Конец связи. Я мог себе позволить не торопиться. Я устал от скорости. По так хорошо знакомому пути я ехал медленно, зато не выбирая направления, нарочито спрямляя все изгибы проселочной дороги. Ниссану было все равно. Тракторная колея, луг, скошенное поле, лужа или стажок сена. Но он пер себе, как танк, и, конечно, не забуксовал ни разу. Серую крышу своего дома, рядом со старой ветлой, на краю деревни я, как всегда, увидел издалека. И чуть позже увидел и фигуру Тополя. Наверняка это был он, больше некому. Фигура помаячила возле дороги и скрылась за кустами жасмина перед моим крыльцом. — Это Тополь? — спросил я Татьяну. Она молча кивнула. Я попал колесом в лужу, и взлетевшие веером брызги окатили мирно гулявших кур возле дома Петровны. Куры, возмущенно кудахтая и хлопая крыльями, ретировались. Зато появилась Петровна. С тех пор, как 3/4 деревни скупили московские дачники, прошло уже 5 лет, и теперь Дарью Петровну, живущую в крайнем доме напротив моего и почти одиноко зимующую в заячьих ушах, трудно было чем-то удивить. Заезжали в эту глушь джипы и лимузины, а Генка Терехов пригнал однажды на совершенно фантастического вида спортивном Мазератти, взятом на прокат. Более того, пару лет назад дядька Игнатовской Лариски с другого конца деревни, военный летчик, лично доставил всю их семью на могучем армейском вертолете с 2 винтами. Так что Дарья Петровна вышла теперь не на диковинную машину поглазеть, а просто полюбопытствовать, кто же это приехал. Я уважительно высунулся из окошка и поприветствовал ее. — Здравствуйте, Дарья Петровна, как поживаете? — Спасибо, хорошо. За грибами приехали. Готовь к уженьку. Грибов в лесу любоваться. Лето-сь не было столько. Что в переводе с тверского диалекта означало. За грибами приехали. Готовь корзину. Грибов много. Больше, чем в прошлом году. «Грибочков пособираем», — ответил я скорее уже самому себе и подрулил к дому. Тополь сидел на лавочке у крыльца, курил и щурился на солнце. Был он ужасно длинный и, на первый взгляд, удивительно нескладный, особенно когда сидел, сложившийся весь под острыми углами, как кузнечик. Потрепанные высокие армейские башмаки 48-го приблизительно размера, вытертые кожаные брюки, ковбойка с закатанными рукавами, очень смуглая кожа, лицо в морщинах и седоватый ежик на голове. То ли ему лет 45, но можно дать и 60, как Штирлицу, если посмотришь внимательно в усталые и печальные глаза. То ли наоборот, возраст уже пенсионный, а держится молодцом, как настоящий спортсмен до анаболической эпохи. Улыбка грустная, но обаятельная. Зубы белоснежные, как у американского политика, и в длинных пальцах длинная сигарета «Мор». Кто он? Ковбой? Разведчик? Спортсмен? Путешественник? О, я понял, какое сравнение будет самым точным. Звездолетчик дальних рейсов, прилетевший в отпуск на Землю. Этакий Леонид Андреевич Горбовский, член Всемирного Совета. Полдень, 22 век. Ну вот, ты и допился, приятель. Начали оживать потихонечку герои любимой книжки детства, которую ты без всякой задней мысли взял с собой. Сначала Майка, теперь Горбовский. Кто следующий? Держись, старина. То-то будет весело, когда изо всех щелей твоего старого дома полезут негуманоиды.